Часть вторая. Сжигая мосты. Нет теперь не то время, нет теперь не то небо, когда можно было просто улыбаться, а надо и кого-то любить, и надо жить после того, и снова убивать. Агата Кристи. Глава первая. Расколовшаяся на сотни стекляшек реальность, в черных зеркалах которой мигали яркие звезды, с хрустальным звоном унеслась прочь, а навстречу метнулся уже совсем другой мир. Ослепительно белое заснеженное поле и пронзительно синее небо. Нестерпимо яркий шар заходящего солнца бесчисленными бликами отражался от Насты, и на глазах тут же выступили слезы. Впрочем, меня это волновало сейчас меньше всего. Земля ушла из-под ног, и с высоты нескольких метров я рухнул в наметенный ветром у обочины дороги сугроб. Вовремя выставленные руки защитили от снега лицо, но все же падение оказалось жестким до неприятной ломоты в давным-давно сломанных ребрах. Кое-как выбравшись на укатанную тележными колесами дорогу, я уселся рядом с отрешенно смотревшим в поле Ермоловым и помотал головой. Бурливший в крови адреналин пока еще делал свое дело, и ничего особенно не болело, но надолго ли это? Криво усмехнувшись, я не стал терять времени и сжал в кулаке ставшие уже привычными монетки. Биметаллическая десятка с Гагариным, посеченные 5 рублей, новенькие 10 копеек, липкая 2-рублевка, рубль со вмятиной, 5-рублевка, гнутый десятчик, потертая 2-рублевка, еще одна, травленный кислотой полтинник, покоцанный рубль, 50 копеек, замятый рубль. Каждая монетка холодом колола начавшие неметь на студеном ветру пальцы, но этот укол уносил с собой часть бурлившей во мне энергии и хоть немного гасил только-только начинавшее разгораться пламя магического отката. «Скажи мне, лед, дружище!» Наблюдая, как срывавшиеся с кончика носа капли крови ударяются о наледь дороги и пачкают алыми кляксами и без того не самый чистый снег, задумчиво произнес Ермолов. «А какого черта мы тащились границы пешкадралом, если ты мог сразу перекинуть нас сюда?» «Шура, тебя в телепорте головой ни обо что не стукало случаем». Я сыпал мелочь обратно в карман фуфайки. «Я-то откуда мог знать, что телепорт на той стороне сработает?» «Так, тыкнулся на дурака». «Вот именно что на дурака». Вытерев лицо пригоршней снега, Ермолов поднялся на ноги и с кряхтением распрямился. «Чуть не угробил нас нафиг». «Не угробил же». Чувствуя, как меня покачивает из стороны в сторону, я встал рядом и толкнул его в плечо. «Да расслабься ты. Смотри вон, солнышко светит, травка снег белеет. Глаза слепит, зараза, не жизнь, а благодать». «Вот именно что, не жизнь. Холод собачий». Ермолов упустил на лицо лыжную шапочку. «Пошли давай, а то отморозим себе все к чертям собачьим». «Пошли, только куда?» «Ты чё, в шары долбишься?» Хмурый Шурик поправил лямки рюкзака. «Вон форт, не видишь, что ли?» «А-а-а!» Обернувшись в указанном направлении, я уставился на торчавшие из снега узкие голубоватые листья. «А это что еще за растительность?» «Те самые пальмы и есть», — пояснил Шурик. «Видишь, прорежают их, да на подводы стаскивают. Горючку гнать будут». «Круто!» Без тени иронии пробормотал я. «Ты сейчас куда двинешь?» «В часть». Ермолов попытался, без особого, впрочем, успеха, очистить полушубок от пыли и грязи. «А смысл? Тебя же время пока не поджимает». «Предложение есть», — покосился на меня размеренно шагавший по дороге здоровяк. «Не влом. Сгоняй в форт. Передай от меня людям весточку». Я сунул Ермолову обещанную доплату 2 рубля серебром. «Ну как?» «Сам чего не сходишь?» Шурик спрятал монеты во внутренний карман полушубка. «Светиться не хочу, почти честно объяснил я свое нежелание показываться в форте. Через ворота сунусь, сразу под белые рученьки примут, не дружинники, так патрульные. А то и леший по мою душу пожалует, а это вовсе ни к чему. У меня с патрулем свои заморочки остались». «Кому?» – тяжело вздохнул Шурик. «Весточку кому, говорю, передать?» «Несущим свет». «Чего?» «Того. Попросишь позвать отца Доминика или Мстислава. Скажешь, что буду их ждать в видеосалоне». Я в двух словах описал, как выглядят проповедник и его помощник, и, запрокинув голову, уставился в безоблачное небо. «Да уж, Нечасто нас погода такими денечками балует, только вот мне с этого ни холодно, ни жарко. Быстрее бы уж от записей Жанны избавиться, а то они прямо-таки руки жгут. И предупредить не забудь, что у меня пара стволов на руках, пусть проход в форт без досмотра организуют. Ты с левыми стволами в форт попрешься? Больной? Остановился на обочине дороги Шурик. На северную промзону захотел? На мне и без стволов выше крыши висит. Прикрыв ладонью глаза от слепящих лучей заходящего солнца, я посмотрел на палатки торгового пятачка. Что-то народу многовато для зимнего вечера, не иначе обоз из Северореченска пришел. Так и есть. Вон вокруг подогнанных городским воротам телег голодьба местная так и вьется. Кто спереть чего рассчитывает, кто по дешевке мелочевку разную приобрести у охранников. Дело-то житейское. Усушка, утряска, в пути чего только не случается. Захотят утопить, даже пузыри не пойдут. «Как знаешь», — пожал плечами Ермолов. «Передать передам, если что, потом сам выпутывайся». «Понятное дело». Остановившись у крайнего торгового ряда, я сплюнул на снег и растер плевок валенком. «Дуй давай». Шурик потер белые от изморози брови, хотел что-то сказать, но передумал и зашагал к служебной проходной в форт. «Хорошо, служивым, не надо в общей очереди задницу морозить. Ну, да если все удачно сложится, то и мне долго здесь куковать не придется». В видеосалон я, разумеется, не пошел. Для начала нашел поставленный на бетонную подушку трейлер с якобы горячим питанием, вокруг которого, в отличие от других закусочных, не было посетителей. И долго-долго изучал написанное на засаленном листке меню. Так долго, что уныло поглядывавший в запотевшее окошко кавказец даже немного занервничал. Но поскольку никто больше отведать его чебуреков и хачапури не спешил, возмущаться моей медлительностью не стал. Да и остановившиеся поодаль охранники торгового пятачка поплелись по своим делам только после того, как я рассчитался за горячую бурду, гордо именуемую «кофе 3 в 1». Больше ничего, что можно было бы здесь приобрести безбоязненно для своего желудка, углядеть не удалось. А кофе, хоть и мерзкий на вкус, имел одно неоспоримое достоинство. Он был горячий, и за это ему можно было простить даже непомерную для суррогата цену. Попивая кофе из пластиковой кружки, я прислонился к круглому столику, торчавшему на ножке из снега, словно гриб-переросток, и огляделся по сторонам. Народ под конец дня суетится, но это обычное дело. Те, кому за день не удалось срубить денег, шустрят изо всех сил. Те, кому удалось, тоже не расслабляются. Зернышко, как известно, к зернышку. Глядишь, и на черный день что-нибудь отложить получится. Ну и люд, с торговым обозом прибывший, тоже свою долю суеты в повседневную жизнь вносит. Это летом очереди на полдня перед городскими воротами выстраиваются. Зимой всяк форт поскорее проскочить пытается. А гарнизонные служаки этим делом обычно пользуются. Выгода получается обоюдная. И очередь движется быстрее, и на кабаки у вояк деньги не переводятся. Выкинув скукожившуюся от горячего кофе одноразовую пластиковую кружку в большое мусорное ведро, до половины заполненное снегом, я подхватил рюкзак и решил пройтись по торговым рядам. Не то чтобы рассчитывал знакомых встретить, оно мне на самом деле сейчас вовсе ни к чему, но среди людей потолкаться не помешает, мало ли какими слухами земля полнится. Нос по ветру держать порой весьма полезно бывает. «Слышь, братишка!» Остановил я первого попавшегося на пути паренька, который тащил под мышкой пару сигаретных блоков. «Откуда обоз приехал?» «Из Северореченска», — стрельнув взглядом по свисавшему у меня с плеча ружье, ответил тот и, бочком протиснувшись по узкому проходу, заспешил дальше. «Сам-то откуда будешь?» Сделавшие круг по торговым рядам охранники вывернули из-за соседней палатки и настороженно уставились на меня. Один худой, словно щепка, и с дубинкой, совсем молодой парень. Второй лет на 15 его постарше и ряху отъесть успел куда более солидную. Да и одет он не в кое-как залатанный и испачканный известкой пуховик, а во вполне добротную шубейку. Из оружия обрез двустволки. «Так кто же его знает, где я буду?» Вроде как удивившись, широко улыбнулся я. «Ищете кого? Или от нечего делать с пропиской интересуетесь?» Молодой охранник явно хотел сказать какую-то дерзость, но его старший коллега оказался умнее и, только многозначительно кивнув, потянул паренька за собой. «Идите, идите, а то выискались тут, умники». Охранников я не боялся совершенно. Им лишний шухер тоже ни к чему. Вылетишь с такого хлебного места, замучаешься потом нормальную работу искать. А эти двое, видать, думали, на новичка нарвались. Вот и решили денежек пощипать попробовать. Не на того напали. «Сосите лапу пожилого зайца», как один раз весьма ёмко выразился гораздо и на такие словесные закидоны напалм. Торговый пятачок я успел пройти вдоль и поперек раза три. Потихоньку мотал на ус, о чем люди между собой болтают. Сам в разговоры не ввязывался. Ничего особо интересного, впрочем, не узнал. Все как обычно, кто кому денег должен, что подорожало и прочие мелкобуржуазные заморочки. Среди люмпинов темы разговоров тоже особым разнообразием не отличались. Этих в основном интересовало, где самогон подешевле взять можно, да как бы в легкую денежек срубить на опохмелку. Пару раз натыкался на неразлучную парочку охранников, но они на меня внимания демонстративно не обращали. Ну, а я к ним, соответственно, тоже не лез. «Кирюха, счастье есть!» Мельком услышанная фраза заставила меня замедлить шаг и повнимательнее присмотреться к кучковавшимся у распивочной парням, которые беспрестанно дымили папиросами и пританцовывали от холода на месте. Понять, кто к кому обращался, вот так сразу не получалось, но это и не важно. «Не, давно не было», — ответил кутавшийся в порванную на локтях куртку парнишка лет 20, голову которого от мороза защищал лишь капюшон толстовки. «Ханку можно взять, Ангеликса без проблем. Барон вроде как L13 на той неделе косому предлагал. Мне б счастье или куража. Ну хоть что-нибудь из мозговертов есть?» «Нету», — сказал. Я только хмыкнул себе под нос и пошел дальше. Интересно, это дружина каналы поставки мозговертов наконец перекрыла или просто их производство свернули? Ага, свернули. Кто ж курицу, которая золотые яйца несет, в здравом уме и по доброй воле резать станет? Выходит, Илья своего добился. Появление сектантов я заметил, когда они еще только начали подтягиваться к торговому пятачку. Неприметные молодые парни по одному выходили с пропускного пункта и рассеивались в узких рядах меж лавок и вагончиков. Если не ждать подвоха, все путем, обычные парни бродят по рядам, ищут чего бы прикупить. Только какой дурак попрется сюда из форта, если тут все втридорого? Да и слишком уж они настойчиво следуют за мной по пятам, целенаправленно перекрывая все пути для отступления. На всякий случай, проверив лежавший в кармане пистолет, я почти полностью закрылся от внешней энергии, оставив только небольшую ниточку, связывавшую меня с магическим полем. Лучше бы, конечно, вообще все нафиг пообрубать, но без внутреннего зрения мне сейчас никак. Сектанты люди умные и предусмотрительные, да только не стоило послушников присылать. Колдовским взором их уравновешенные и правильные ауры прекрасно выделяются на фоне куцых энергетических оболочек местной босоты. Вот тут-то и стало ясно, что вычислить мне удалось хорошо, если половину наблюдателей. А вот это уже серьезней. «Здорово, лед!» Ориентируясь в основном на внутреннее зрение, я едва не проморгал появление вывернувших соседнего ряда невозмутимого Мстислава и гаденько улыбавшегося генералова. Их-то ауры не несли на себе и малейшего следа уравновешенности членов секты. «И вам не хворать!» Нагло улыбнулся в ответ я. «Долго чего-то добирался. Генералов непонятно с чего решил меня вот так за здорово живешь обхлопать в поисках оружия, но, увидев демонстративно засунутую в оттопыривающийся карман руку, сообразил, что это будет несколько неуместно. «Понятное дело, на машине оно всяко быстрее». Не остался в долгу я и руку из кармана с пистолетом убирать не стал. «Могли бы вообще-то вернуться». «Не до того было», — и не подумал оправдываться Владимир. «Тогда какие претензии?» «Хватит!» — неожиданно резко оборвал нашу перебранку Мстислав. «Чего хватит?» — не понял его выпятивший нижнюю челюсть генералов. «Зуб даю. В иерархии он на пару ступенек повыше помощника Доминика стоит, вот и не ожидал, что младший по званию рот открыть осмелится. Того и хватит. Любезностями обмениваться и пиписьками мериться после разговора с Домиником будете. Без обиняков заявил явно бывший не в духе Мстислав и, мало интересуясь ответной реакцией, повернулся ко мне. Стволы давай сюда. С какого перепугу? Я и не подумал выполнить его просьбу, но руку из кармана убрал, во избежание, так сказать. Очень уж этот голубоглазый здоровяк чем-то раздосадован, раз его широкое лицо красными пятнами пошло. Неужели Володя так до печи умудрился? Форт! Сам его проносить собрался! В упор посмотрел на меня Мстислав, и от этого тяжелого взгляда моментально пропало желание кочевряжиться. И не забудь ничего, если в штрафной отряд не хочешь. Молча передав сектанту ружье, я вытащил из кармана гюрзу и, не обратив внимания на хрюкнувшего от удивления генералова, протянул пистолет Мстиславу. Тот хмуро посмотрел на Володю, но ничего не стал спрашивать и сунул рукоятью вперед гюрзу к себе в карман. «Патроны?» — опустил я руки к патронташу. «Себе оставляй». Закинув ремень тайги на плечо, Мстислав коротко махнул кому-то рукой и зашагал по направлению к городским воротам. Проглотивший ругательство генералов жестом предложил следовать за помощником Доминика. Пожав плечами, я постарался скрыть совершенно неуместную в этой ситуации кривую ухмылку и поплелся к форту, стараясь не обращать внимания на раздававшийся за спиной скрип снега под ногами Владимира. Гораздо больше меня занимало сейчас другое. Наводнившие торговый пятачок сектанты и не подумали тащиться к форту, и продолжали оставаться на своих местах. Конспирация? Или они на крайний случай резерв оставляют? Непонятно.